Несколько моих нитей, случайно задетые лезвием, также с глухим шипением исчезли, подарив непередаваемые ощущения загнанной под ноготь иголки, указав на еще одну слабую точку призываемой сущности. Подозреваю я, что старик взял этот клинок именно для этого, если тот не носит распределяющую шляпу с собой на суды постоянно. Кальмар точно был рядом, я видел его внутренний свет даже сквозь толщу воды, и когда он вновь решился на атаку монструозными щупальцами, я был готов. «Осторожно!» — крикнул я в момент, когда из воды уже готовы были вырваться огромные, похожие на вековые извивающиеся сосны конечностями с гигантскими присосками, каждая из которых была размером с колесо от машины. Эти склизкие хлюпающие отростки, вызывающие тошнотворный рефлекс, обрушились на наш островок, как на маленькую лодочку в бескрайнем море, пытаясь сдавить и растерзать мелких букашек, которые посмели причинить древнему существу вред. Ломая трансфигурированные мной препятствия, сминая инферналов, разбрызгивая в разные стороны голубую жидкость, эти поток щупалец столкнулся с радостно возопившей при их приближении голодной тьмой. Приняв первый удар, тысячи черных нитей принялись кромсать крепкую, но студенистую по своей природе плоть, выгрызая целые куски. Я же в этот момент, дорезив в эфемерных жилах, левитацией пытался удержать Альбуса, который миновал удар огромных щупалец, оказался пойман одним из отростков поменьше, болтался в воздухе, удерживаемый от погружения в воду только моими чарами. Обвитый в смертельных объятий старый маг был похож на могла, попавшего в хватку анаконды. Присоски практически скрыли его лицо, снаружи осталась лишь одна рука, которой тот пытался освободиться и раз за разом погружал меч Годрика в вязкую плоть чудовища. И хотя волшебный артефакт до сих пор резал все что угодно, как масло, но постоянная болтанка мешала Альбусу окончательно перерубить толстую конечность, не отрезав себе что-нибудь взамен. Кьях! С визгом отлетела очередная тварь от удара кулака, усиленного родовой печаткой. Тьма, защищавшая меня все это время, была слишком занята противостоянием с частично высунувшимся из воды гигантским кальмаром. Правой рукой с палочкой я безуспешно перетягивал канат с осьминогом, и парочка инферналов пробралась сквозь эту вакханалию, чтобы отлететь обратно с разбитой головой. Какого, вдруг потянуло меня куда-то назад, чувствительно приложив о кусок камня головой, и развернуло в другую сторону, приподняв над островом. Руку с всей еще зажатой в ней палочкой вывернуло в неестественное положение. Кричер. От отчаяния заорал я, понимая, что еще минутой возвращать будет уже некого. Меня буквально разрывало на две стороны чудовищными импульсами, и я не понимал, что творилось сзади, но спереди щупальце начало конвульсивно биться о скалы, словно пытаясь выбить из Дамблдора идею о всеобщем благе. На голову мне начала литься зловонная жидкость, мешая обзору, а в пространстве чувствовались изменения, как будто бы кто-то пытался пробиться сюда снаружи. Но домовика все еще не было. Манус Луцис. Сквозь скрежет камня и вопли инферналов услышал я Дамблдора, и щупальце изнутри озарило яркой вспышкой, от которой то на секунду разжалось, и спустя мгновение развалилось на несколько частей, откуда выпал тяжело дышащий маг, весь покрытый слизью и голубой кровью кальмара. Я же, отпустив заклинание левитации, тут же отлетел еще ближе к воде, с трудом управляя непослушными темными нитями, зацепившись за край острова. «Ах ты ж!» — сквозь зубы прошипел я, почувствовав неожиданный прилив силы и наконец поняв причину, по которой меня тащило к воде. Силы древнего заклинания, когда я вынужденно ослабил за ними контроль, решили добраться до лакомой цели, наполовину опутав голову пытающегося уплыть кальмара, жадно прогрызая себе дорогу до его внутреннего свечения. Изо всех сил рванув на себя шипящие пасти, я тут же свалился на покрытые слизью камни, краем глаза замечая медленно проявляющегося сквозь пытающееся схлопнуться пространство домовика прямо по центру острова. «Господин, скорее!» Словно бы сквозь помехи услышал я его скрипучий голос, поняв, что нужно делать. Оттолкнув нескольких тянувших ко мне руки инферналов, я бросился к изо всех сил отбивающемуся от мертвецов Дамблдору, депульса снося оставшихся в живых и выдергивая того ближе к Кричеру. Сириус медальон. Уже прямо у портала развернулся Дамблдор, бросая в пробирающегося сквозь орды инферналов Добби клинок Годрика и намереваясь не дать домовику убежать. Мордрит, это подделка. Здоровой рукой ухватил я того за край мантии, краем глаза замечая, как домовик и бесценный артефакт летят в глубины озера. Жаль меч, но если мы не уйдем сейчас, то точно погибнем. Вернуться сюда можно позднее. Еще пара шагов, и моя рука касается сведенной в судороге руки старого домового эльфа, и пространство схлопывается, утягивая меня и Дамблдора в карусель пространственного перемещения, на выходе которого безуспешно бились о темные скалы непокорные волны. Мы все же успели. Глава 27. То, что людьми принято называть судьбою, является, в сущности, лишь совокупностью учиненных ими глупостей. А. Шопенгауэр. Кха. С глухим звуком выпущенного из легких воздуха приземлился я на землю. Рядом, отделяемая всего парой метров, виднелась узкая полоска обрыва, за которым синевил горизонт бушующего моря. Мы находились прямо около входа в сокровищницу Волдеморта, правда на этот раз немного повыше. Ах, с глухим стуком вслед за мной на траву более удачно приземлился Дамблдор, покрытый слизью и кровью кальмара. Седые волосы спутались, очки, не выдержав подобного надругательства, треснули. На лице его красовались то ли засосы, то ли кровоподтеки. Видимо, от свидания с щупальцем кальмара. Единственное, что не пострадало, это крючковатый нос, который сейчас кривился в брезгливости. Но в целом он чувствовал себя гораздо лучше, чем я, и бормоча что-то про отродье Ньерлатхатипа уже приводил себя в порядок с помощью, видимо, уже вернувшейся магии. Рядом лежал обессилевший домовик, только прерывистыми вздохами выдавая едва теплящуюся в нем жизнь. Я тут же поспешил влить в него еще немного магии. Дыхание выровнялось, но он так и остался без сознания. Я так и не понял, что послужило причиной такого экстренного перемещения, и что именно накрутил Редду в защите пещеры. Но результат был налицо, мы едва выбрались. Артефакт, конечно, жалко, но, наверное, я уже староват для таких приключений, уже более спокойно проговорил Альбус, поднимаясь и приводя себя в порядок. После чего на моих изумленных глазах, вытаскивая из старой залатанной шляпы целый и невредимый меч Годрика, мрачно очищая тот от налипшей на него слизи. «Ты что-то говорил про подделку?» «Подделку чего именно?» «Хотя, наверное, не стоило так удивляться, вряд ли Гриффиндор не придумал бы чары, позволяющие вернуть себе утраченное в схватке оружие. Вот почему Дамблдор так рисковал бесценным артефактом. Риска особо не было. Ты уверен, что сейчас самое время, хотя, забудь, поняв, что он все равно не отстанет, с трудом поднялся я с земли, проверяя организм. Помимо чувства, что меня только что переживали и выплюнули, явно сломанные руки, ран разной степени тяжести, сильнейшего истощения и порванных энергоканалов, все было в порядке. Восстановившаяся связь с родовым источником наполняла меня магией, а с ней и восполняла уверенность. Старик наверняка чувствовал себя так же. Вопрос бы в том, что ему ответить. С другой стороны, раз он додумался о филактерии, то о крестражах также, наверное, узнает и без моих подсказок. Итак, внимательно смотрел на меня Дамблдор. Еще мне интересен тот домовик. Добби, как ты сказал? Ты правильно сказал, что Волдеморт не умер в тот день, начал я, пытаясь подобрать слова. Только ошибся в том, как он решил обрести бессмертие. Вместо филактерии, тот создал несколько подобных вещей. Один из них нашел мой брат в этом месте, оставив после себя подделку. К сожалению, уйти у него так и не удалось. Что ты знаешь о крестражах? Интересно, в противовес своим словам, помрачнел Дамблдор. Не имею ни малейшего понятия о крестражах. Но, судя по твоим словам, вещи подобного рода, как и филактерии. И сколько их, точно не знаю, но явно больше двух. Не стал раскрывать я все карты, ответив полуправдой. На данный момент я действительно точно не знал, сколько их было всего. Медальон, дневник, чаша, диадема, кольцо и сам Гарри, это я знал. Но вроде бы там была еще змея, правда даже оклюменция не могла мне помочь понять, является ли змея крестражем или нет. Ну и сам дух Риддла, честно сказать, также не знал, относить ли его к крестражам. Так что в целом я даже не солгал. Раз филактерия не одна, расколоть душу на столько частей. Это ужасно, задумчиво проговорил бывший директор, машинально проведя рукой по бороде. Затем скривился, посмотрев на запачканную в слизи руку. «Я так понимаю, оригинальный медальон у тебя?» «Да», кивнул я, «как и еще один крестраж, который передал мне в руки союзник. Этот домовик раньше охранял крестраж, видимо, попал под его влияние». «Значит, Люциус все же решил выбрать сторону», — улыбнулся Альбус, мгновенно догадавшись, кто именно этот союзник. «Это многое объясняет». «Хорошо, отыскать остальные будет непросто, но когда ты передашь мне эти два?» «А чем ты, Альбус?» — прервал я разошедшегося старика. «Не знаю, что собирается делать с артефактами Дамблдор, но опасность того, что он как-то выйдет на Гарри слишком высоко. Помимо того, что я до сих пор не доверял старику, все слова, которые он сказал в пещере, могли запросто оказаться еще одной уловкой. И вместе с тем, я не мог просто отказать Дамблдору, не только не приобретя могущественного союзника, но и вполне вероятно, что превратив его во врага. «Я не собираюсь передавать тебе крестражи. Просто так, и чего ты хочешь взамен?» Тут же нахмурился маг, потемнев лицом. Он не сделал ничего, но на местность вокруг нахлынуло незримое давление. Даже сам старик, казалось бы, стал чуть выше. От него явно повеяло угрозой, и эта угроза ощущалась достаточно реальной, учитывая, что второго раунда нашего сражения я мог и не пережить. «Если ты хочешь найти остальные, то нам придется работать вместе», — начал отвечать я, аккуратно подбирая нужные слова. Я не мог выдать своего интереса, наведя старика на Гарри, но и просто так отдать ему крестражи просто не имел права. Мне нужно было держать руку на пульсе и как можно скорее найти способ извлечь крестраж из головы крестника. Я хочу быть уверен, что эта погонь сдохнет. Это личное. Ясно, на секунду задумался Великий Светлый, кивая своим мыслям. Это подавляющее ощущение, вдруг нахлынувшее на полянку, пропало. Затем он спросил, но уже более спокойно. Так чего ты хочешь? Ты говорил, что тебе нужен доступ к моей библиотеке. Я тебе его предоставлю, как и возможность спокойно исследовать крестражи, не тащить же их в Хогвартс, верно? Немного поразмыслив, кажется, нащупал я нейтральный вариант. Ну а когда мы найдем остальные, я хочу присутствовать. Как ты видишь, прогулка по сокровищницам Волдеморта может оказаться несколько опасной для одиночки. У меня есть дом, помимо Хогвартса, незлобно хмыкнул Дамблдор, окончательно успокоившись. Но да, это приемлемо. Что-то еще? Да, ухватил я прилетевшую идею за хвост. Еще мне нужен доступ к библиотеке Хогвартса, неограниченный. Я уверен, что Реддл подчерпнул информацию именно оттуда. Вполне возможно, согласился Альбус. Библиотека Хогвартса собиралась веками. Даже я не прочел в ней все, хотя и многое. Слишком опасны некоторые экземпляры, да и найти что-то конкретное достаточно затруднительно. Может быть, ты что-то и найдешь, но это не так просто сделать. Я не могу дать полный доступ к библиотеке стороннему человеку. Ты же директор. Нет, в чем сложность? Немного удивился я. Я всего лишь директор, а не хозяин Хогвартса, или потомок основателей, Сириус, поморщился Дамблдор. Мне подвластно многое, но не все. Если ты хочешь доступ к библиотеке, я могу, скажем, устроить тебя профессором. Думаю, что должность преподавателя защиты от темных искусств тебе подойдет. Патриция Рикпик, к сожалению, не может остаться в Хогвартсе. Да и считай, собеседование сегодня ты уже прошел. А нельзя меня просто фиктивно устроить на должность помощника, или чего-то такого? Немного опешил я от такого предложения. Библиотека, конечно, мне была нужна, но и преподавать я как-то особо не рвался, учитывая, что это как минимум должно занимать кучу времени, которое я бы мог провести с гораздо большей пользой. И как ты себе это представляешь? Развеселился Дамблдор. Каждую должность утверждает совет попечителей, в который вы с Малфоем как-то умудрились пролезть. Если у тебя, конечно, как-то удастся, в чем я очень сомневаюсь, то я препятствовать не буду. Ясно, немного погрустнел я, вспомнив уважаемых старичков, которые там засели. Но доступ в Хогвартс мне был действительно нужен, ведь где-то там была и выручая комната, в которой до сих пор оставалась диадема. Ну и я действительно считал, что знания о крестражах Реддл подчерпнул именно из школьной библиотеки. Унести их из Хогвартса он вряд ли бы смог, только спрятать. Мне нужны были эти книги, и я рассчитывал именно на выручай комнату в этом вопросе. Преподаватель так преподаватель. Я подумаю тогда, я предлагаю на этом заканчивать наш увлекательный разговор. Все остальные детали обговорим позже. Это уж точно, хмыкнул Дамблдор. И да, Сириус, что еще? Для того, чтобы минимально подходить под должность преподавателя, тебе нужны официальные регалии, желательно мастерство, чтобы как минимум не отставать от остальных преподавателей. Но хватит и подмастерья, в твоих силах я уже убедился. Но комплексное образование предполагает еще и широкое понимание теории. Да, уж постараюсь не отстать от остальных, особенно от старика Бинса. В моих словах звучал сарказм. Мне и Паллукса хватает с его замечаниями. Кстати говоря о нем, меня все больше беспокоил вопрос, почему на сигнальный артефакт так никто и не пришел. Я оставлял его в особняке Альфреда, с четкими инструкциями Кассиопеи. За все это время меня уже должны были найти несколько раз. Дамблдор же не обратил внимания на мои слова, тут же исчезнув в вихре трансгрессии. Я же немного выдохнул после его ухода, затем влил еще пару капель магии в домовика. Тот все еще был без сознания, но выглядел вроде бы более-менее нормально. Ничего, несколько часов на алтаре и будет как новенький. Я буду восстанавливаться всяко дольше. Зараза, ругнулся, поднимая практически невесомое тельце домового эльфа, случайно задев поврежденную руку. Затем сам аппарировал прямо в Black House. Сириус ахнула меда, увидев довольно потрепанного меня, вместе с домовиком на плече, когда я переместился в гостиную дома и тут же засыпала меня вопросами. Что случилось, что с Гарри, что это за тварь Кричер притащил вслед за ним, и что вообще происходит? Я все расскажу, еще раз поморщился я, укладывая домовика на диван. Действие стимуляторов начало проходить, даруя незабываемые ощущения во всем теле. Винсент, какого дьявола сигнал не сработал? Обратился я к тут же подоспевшему магу. Следом в гостиную спустился Альберт, полностью экипированный для сражения. Какой сигнал? Удивился парень. Что вообще произошло с твоей рукой? Тебе нужно к колдомедику. Сигнала от артефакта не было, тут же понял, о чем я говорю, Альберт. Кричер вернулся с Гарри и Инферналом, затем тут же исчез. Подобные сигналки были у каждого из моих вассалов. О создании системы экстренной связи я задумался уже давно, после задумки с системой быстрого реагирования, когда мы ловили людей маски, преимущества стали очевидны. С помощью Паллукса, впоследствии, эту задумку удалось осуществить в немного измененной и доработанной форме. Артефакты – мощные, но одноразовые сигналки, которые, разбиваясь, передают всего лишь одно послание о помощи и оставляют портальный маячок. Все это должно достигать мощного ретранслятора в особняке Альфреда. Действуют даже в закрытых лакунах, мы с Паллуксом проверяли. Получив сигнал, Кассиопея должна отправить уже другой сигнал всем остальным, чтобы они двигались на помощь. Простая и надежная система, правда очень зависящая от оператора, который должен постоянно следить за артефактом. Не спящий и не устающий мертвец в таком качестве, казалось бы, просто незаменим. Казалось бы, Инферналом прикрыла рот ладошкой меда. Сириус, Альберт, укоризненно посмотрел я на проговорившегося мага. Он в подвале, надежно заперт, невозмутимо и как всегда немногословно ответил тот. Гарри в комнате, под присмотром домовиков. Чудно. Видишь, сестренка, все в порядке, начал было я, но тут же был прерван рассерженным шипением. В порядке. Посмотри на себя. Ты сам похож на Инфернала. Тебе срочно нужно в Мунго. Это немного подождет, пока что присмотри за Гарри, пожалуйста, шагнул я к камину, доставая самый убедительный аргумент, а также немного пороха. На нем сонные чары, скоро должны развеяться. Скоро вернусь. Винсент, Альберт, за мной. Есть босс. П.Ф. В унисон ответили мои вассалы, так же как и я, скрываясь в зеленом пламени. Домик дядюшки Альфреда, после ремонта, а также заезда туда Кассиопеи, претерпел некоторые изменения. Если Блэк Хаус с переездом Мёда и Тедда стал более светлым, что ли, то ранее несколько растрепанная холостяцкая берлога, практически в таком же виде переданная мне покойным дядюшкой, стала более темным и функциональным местом. Не знаю, характерная ли это особенность для высшей нежити, или это прижизненная черта сестры Паллукса, но Кассиопея была редкостным перфекционистом. При этом, будучи очень деятельным и отчасти безумным ученым, перфекционизм очень гармонично сочетался с неким презрением к нормальному рабочему пространству. Так что нынешняя обитель Лича была максимально аккуратно заставлена результатами ее плодотворной деятельности. Пустые и полные реторты, разделанные и все еще живые ингредиенты, исписанные аккуратным, безукоризненно ровным подчерком стены, вместе со схемами каких-то ритуалов, работающие и наполовину разобранные артефакты, полное отсутствие дневного света и зеленоватые огни, все это превращало особняк Альфреда в аутентичную версию обителя высшей нежити. С явно различимой опаской достал палочку Альберт. Есть подозрение, что именно так представлялось ему родовое поместье Блэков до того, как он в нем побывал. Я был, конечно, тоже не в восторге от нынешнего вида дома, где провел лучшие годы, но обижать в этой малости мстительную ведьму все же не стал. К тому же, периодически здесь проводил время и Сигнус, который сейчас гостил в поместье Малфоя, а он не питал любовь к дневному свету. так что прошлое осталось в прошлом. Вишенкой на торте был тревожно мигающий красным цветом хрустальный артефакт, издававший душераздирающий громкий звук. Сигналка все же сработала, только по непонятной мне причине, Кассиопея так и не ответила на вызов. Впору было бить тревогу о освободившемся из-под оковов множества обетов Личе. Вот только ниточка клятвы, которая особенно сильно ощущалась откуда-то из подвалов особняка, не давала сделать мне поспешных выводов. «Кассиопея», — усилил я сонорусом свой голос, после того, как отключил головной артефакт. «Есть подозрение, что здесь никого живого уже давно нет», — ухмыльнулся Винсент, тут же подняв руки в защитном жесте после скрестившихся на нем красноречивых взглядов меня и Альберта. «Все, молчу». Внизу, не стал я долго распинаться, двинувшись в сторону обширной системы подземелий, где обосновала свою основную лабораторию Кассиопея. Раньше там находились винные погреба, а также складские помещения, зельеварня, дуэльный зал и кухня, где хозяйничали эльфы. Сейчас же нежити не требовался штат обслуги, так что им нашлось другое применение. Пройдя через гостиную и спустившись вниз по широкой лестнице, на всякий случай обходя все непонятные предметы, мы остановились возле большой каменной двери. Вход был запечатан хитрым комплексом чар, так что мне пришлось несколько повозиться, чтобы парни смогли туда попасть. Впрочем, через несколько минут дверь отворилась, впустив нас внутрь. Идти было недолго. Пройдя еще через несколько дверей и непроизвольно ускорив шаг после первых криков агонии, которые вдруг донеслись до нас из глубины подземелий, я буквально ворвался в ритуальный зал. Какого Мордрида здесь происходит? На всякий случай направил я палочку на невинно смотрящую на меня нежить. В центре зала был расчерчен ритуальный круг. Рядом было несколько явно сделанных самой Кассиопеей артефактов. На каменном столе стояло несколько книг, а также какие-то дневники. Но то, что вызвало у меня такую реакцию, находилось прямо по центру зала. А именно, каменный алтарь, где был надежно зафиксирован истекающий потом и кровью мужчина, в котором я тут же узнал Лавгуда. «Дорогой, это не то, что ты подумал», словно бы издеваясь, мило похлопала глазами Кассиопея, умело закручивая в руках волшебную палочку. Следом за мной в помещение ввалились Альберт и Винсент, направив концентраторы на ведьму. «Ох, милый Винсент, тебе не кажется, что четверо мужчин – это слишком?» На одну хрупкую девушку обольстительно надула губки ведьма, весело смотря на запунцовившего Винсента. «Я спросил, что здесь?» — повторил было я свой вопрос, но был перебит неожиданно выплюнувшим кляп Лавгудом. «Это моя идея!» — запинаясь, воскликнул все еще немного подергивающийся в конвульсиях маг, демонстрируя все признаки длительного применения пыточного заклинания. «Ксена», нахмурившись, повернулся я к все еще связанному магу. «Кажется, я начал понимать, в чем дело. Этот баран решил помочь Кассиопее в изысканиях, предложив себя в качестве жертвы. Какого Мордрида ты творишь? Мне кажется, ты повторяешься, дорогой глава», весело проговорила ведьма, взмахом палочки освобождая тут же сползшего прямо на каменный пол Ксенофилиуса. «Очевидно, что чтобы отыскать нужный способ, мне потребовались практические исследования. Трогать того ребенка ты мне ведь запретил. Для этого эксперимента, разумеется. И как замечательно совпало, что Ксенофилиус сам предложил мне помощь в этом вопросе», всплеснула руками нежить, подложив мне большую свинью своим намеком. «Ребенка», недоуменно перевел взгляд с Кассиопеи на меня Винсент. Альберт в свою очередь не поддался на провокацию, продолжая сверлить внимательным взглядом высшую нежить, не сводя с нее прицела своей палочки. «Если 30-летний пожиратель для тебя все еще ребенок, тогда кто же для тебя мои вассалы, бабуля, младенцы?» — хмыкнул я. «Насчет Барти, наверное, все же прояснить все ребятам, чтобы не подумали ничего лишнего. Додумалась ведь, хотя в список приказов и был включен пункт о Барти. Я не хотел, чтобы кому-то стало известно о наличии умершего в Аскабане сына нынешнего министра у меня в подвале. Возраст — такая непостоянная вещь. Я считаю, что настоящей девушке именно столько, насколько она выглядит», — ухмыльнулась Лич, проводя руками по достоинствам остаточно откровенного наряда. Домовики сбились с ног, когда Кассиопея добралась до каталогов с модной одеждой, возмещая многие десятилетия отсутствия. «Тогда ты выглядишь на все 100», еще раз ухмыльнулся я, впрочем, заканчивая словесную пикировку. «Насчет ситуации с Ксенофилиусом, я понял, но меня интересует один вопрос: почему ты не ответила на сигнал артефакта?» «О, так внучку все же потребовалась помощь бедной Касси, кровожадно оскалилась та. А я уж думала, что ты никогда не попросишь. Как жаль, что я не слышала вызов. Возможно, ты бы не выглядел сейчас как пожеванный кусочек рыбы, и не пах бы так же. Впрочем, ты сам попросил меня помочь с женушкой этого страдальца, так что не могу понять, какие ко мне могут быть претензии. Уперла руки в бока Кассиопея, совершенно не чувствуя своей неправоты, и клятвы молчали, хотя приоритетной задачей я оставил именно слежение за артефактом, кроме нескольких случаев. Не слышала, так чем это вы таким важным занимались, что потребовало твоей полной концентрации? Процитировал я, кажется, найденное уязвимое место в списке клятв, немного расслабившись. Самое главное, они действуют, а такие моменты действительно могут возникать, когда имеешь дело со смертельно опасной, а еще и поразительно умной нежитью. Тут же не кстати вспомнились слова Палукса. Сириус, мы, кажется, нашли способ. Влез Лавгуд, с трудом поднявшись с пола, сверкая поистине безумной улыбкой. Серьезно? Не поверил я поглощенному надеждой мужчине, опустив палочку и посмотрев на Кассиопею. Он вполне мог выдавать желаемое за действительное. Да, у меня, кажется, есть вполне рабочий вариант, ответила Кассиопея, уже что-то записывая в толстую книгу, выжигая слова зеленым огнем. Но я бы не стала радоваться слишком рано, да и для подтверждения нужно хотя бы несколько жертв. Нет, твердо отрезал я, мое решение не изменилось. И Ксенофилиуса также вовлекать я запрещаю. Жаль только, что не догадался об этом раньше. Пробурчал я, с жалостью глядя на трясущего головой мужчину. Он уже доказал, что ради любви может пойти практически на все. С него станется самому предложить убить себя, если это поможет Пандоре. Я и не собиралась повторять это снова, фыркнула Кассиопея, с непонятной интонацией добавив. К тому же, еще одного раза он бы так не выдержал. Впрочем, даже и без того мне понадобятся некоторые очень редкие вещи, достать которые не только стоит даже не знаю, сколько, но и есть одна вещь, которой уже давно нет в продаже. И что это? Недоуменно спросил я. В свободной продаже и так нельзя было отыскать немало редкостей, но явно не про это. Яд гидры, ответила Кассиопея, закончив записи, и желательно хотя бы немного крови. Остальное можно достать, пускай и не сразу. Да, присвистнул Альберт, понимая ценность подобного редкости. Я также крепко задумался, где-то я слышал об этом яде, но где, совершенно не помнил. Из мифов, что ли? Это которое? Да, это которых не видели с эпохи титанов, кивнула ведьма. Судя по моим расчетам, этот яд может подойти в качестве катализатора, а долго объяснять, да и ты все равно ничего не поймешь. В общем, он мне нужен. Возможно, у кого-то в старых родах осталось хотя бы немного, но в целом, как его достать, я пока что не представляю. Сириус, прошу, а нельзя чем-то заменить, что реальнее достать? Спросил я, упрямо избегая умоляющего взгляда Ксенофилиуса. Нет, отрезала Кассиопея, впрочем, немного задумавшись. Хотя, возможно, яд королевского Василиска тоже подойдет, но их тоже последнюю тысячу лет никто не видел, так что, да, не видел. Все-таки посмотрел я в глаза Ксена, которые были наполнены отчаянной надеждой. Мордрит, похоже, мне все-таки придется согласиться на предложение Дамблдора. Как ни крути, а все дороги почему-то упрямо сворачивают в Хогвартс. Примечание. Жаль, что оценки к фику так же редки, как и яд королевского Василиска. Кстати, ведь они тоже катализатор для выхода новых глав. Глава 28. Я исключительно терпелива, если в конечном итоге все выйдет по-моему. Маргарет Тэтчер. Темный дом спал. В просторной спальне, раскрашенной в спокойные тона, где изредка встречались аккуратно сложенные книжки, сладости и детские артефакты, на огромной кровати лежал мальчик с темными волосами и хорошо узнаваемым шрамом на лбу. Ранее очерченный только небольшой ниточкой зигзаг сейчас выглядел скверно. Воспаление превратило его в уродливый красный рубец. Мальчик ворочался во сне, его руки и ноги двигались. Рядом сидящая фигура мужчины в мантии с беспокойством смотрела за сном малыша, через каждые 5 минут выливая по капле серебристой жидкости на шрам, от которого тот становился чуть менее заметным. Но вот, спустя долгие часы ожидания, тревожный сон сменился обычной дремой, и зеленые глаза мальчика распахнулись. «Гарри», — проговорил я, глотая ком в горле, приближаясь ближе. «Как ты, Сириус?» — пробормотал крестник, сбрасывая дурной сон. «Я, кажется, немного уснул». Он почесал затылок, улыбнувшись. «Ничего страшного», — С облегчением проговорил я. Видимо, переживания затерли лишние воспоминания. Но так даже лучше. Все обошлось. Ты уже дома, Нагримма. И, кстати говоря, торт ждет тебя в столовой. Так что, если ты не хочешь, чтобы я его съел, надо бы уже подниматься, Соня. Да, на секунду нахмурился парень. Мне снился такой необычный сон. Там были кальмары, зомби, как в том фильме, и еще домовик, странный какой-то. Он разговаривал с каким-то мужчиной. Тот приказал ему достать какой-то крустраж. Это всего лишь сон, малыш, поддался я порыву, обняв задумчивого мальца и взъерошив ему волосы, не обращая внимания. Да, сон, Сириус, проговорил Гарри, немного шипящими нотками, а я вдруг почувствовал холод на месте сердца, которое вдруг пропустило удар. По груди вдруг полилось что-то липкое и теплое, во рту появился привкус железа. Отстранившись, я посмотрел вниз, и увидел серебряную гарду, торчащую у меня из груди, непонимающе взглянув в лицо Гарри. Гарри, я не мог понять, что происходит. Пространство вдруг поплыло перед глазами. Находиться в стоячем состоянии стало невыносимо тяжело, и я опустился на стул. «Ничего, Сириус, это ВС всего лишь сон», – прошептал Гарри, взглянув на меня глубокими зелеными глазами, которые медленно поглощал вытягивающийся черный зрачок. «Это безумие, даже для тебя». «Очнись, Сириус, я с тобой разговариваю», вдруг прервал свою пламенную речь Малфой, вырывая меня из темноты, отпечатавшегося прямо на подкорке кошмара. Этот сон, навеянный то ли перерасходом сил, то ли травмами, может быть, постаралась интоксикация зельями, вкупе с беспокойством за Гарри, с которым, к слову, было все в порядке. Но этот до ужаса реальный кошмар преследовал меня уже несколько дней. Я просто не мог перестать о нем думать. «Да, Люциус, я тебя внимательно слушаю», — сконцентрировал я свое внимание на распалившемся блондине, который, получив рассказ о нашем с Дамблдором договоре, был весьма этим шокирован. «Принципиальный противник светлого мага, он был категорически против нашего объединения», пусть даже и в поиске и уничтожении крестражей Волдеморта, считая, что раз Дамблдор сильно подставился, попытавшись выкрасть Гарри, нужно нанести удар по его позициям в МКМ, и попытаться сковырнуть Великого Светлого с его оставшихся постов. Прожженный политик, Люциус ни на грош не верил словам Дамблдора, даже посмотрев немного отредактированное воспоминание в омуте памяти, и очень бурно мне это доказывал, даже слишком бурно. А сколько нелицеприятных слов я выслушал, когда он понял, что у меня был реальный шанс избавиться от старого мага одним выпущенным заклинанием. Что-то незаметно, недовольно буркнул светловолосый маг, прерываясь, чтобы дать указания домовикам. «Я, конечно, сделаю, как ты скажешь, Сириус, но если мы с тобой равноценные партнеры, не начинай, Люциус». Поморщился я от его старой песни, тяготясь своим подчиненным положением у Волдеморта, и сменив сторону, тот крайне остро реагировал на любые решения, в которых он не мог вставить свое веское слово, и я все же старался к нему прислушиваться, так как во многом его опыт был просто незаменим, пускай и взял на себя роль лидера, просто из-за больших доставшихся мне знаний. «Если у тебя есть вариант получше, чем мой, я готов его выслушать, так я и говорю». Только без очередных попыток свалить Дамблдора, не имея веских, проверенных, тысячу раз достаточных доказательств, кроме слов Гарри и моих, уточнил на всякий случай я, Мордрит, выругался Люциус, даже ударив по столу рукой. Но ведь у тебя был шанс, даже делать бы ничего не пришлось, просто оставил его в этой треклятой пещере и все, и без стенания об этом, пожалуйста, вновь поморщился я. Иногда я действительно жалел, что не сделал этого. С другой стороны, как показали дальнейшие события, даже под воздействием ритуала, Дамблдор был более чем боеспособен, особенно учитывая меч Годрика. Кто знает, сколько еще козырей оставалось у Дамблдора в его широких рукавах, да и он все еще был нужен. Даже сейчас, взвесив все за и против, я считал, что тогда из двух зол выбрал наиболее знакомое и неоднозначное. А хорошо, успокоился Люциус, пригубив из бокала какой-то коктейль. В моем, к сожалению, опять был сок, хорошо хоть не тыквенный. Все-таки, не знаю, как старику, а мне дорого обошелся тот день, и даже не в денежном эквиваленте, хотя и порталы, и мантия, и стимуляторы стоили действительно дорого. Дело было в этой клятой энергосистеме, которую повредил сначала Фаукс. На руке до сих пор остались шрамы от его когтей. Такая же ситуация была и с духовным телом. Надрывы, разрывы, растягивание энергоканалов, по которым текла магия, приводили к фантомным болям по всему телу при любой попытке использовать чуть более мощные чары. В то же время плюсы тоже имелись. Как ни странно, это варварство над собственным телом, как сказал Смитвик, лечивший меня в частном порядке, чуть отодвинула грань, которая отделяет мастера от предела грандмастера. Постоянное использование мощной магии на пределе сил еще чуть-чуть расширило мой собственный резерв, а также при успешном восстановлении позволит пропускать еще больше магии. Правда, по его же словам, еще бы чуть-чуть и я мог остаться сквибом. Но кого волнуют такие мелочи, правда? Так что, может быть, есть предложение получше? Ты видел его силу, знаешь Вальдемарта. Считаешь, если ему все же удастся найти очередного Добби и восстановиться, у нас есть шансы? Прервал я размышления Малфоя, который уставился куда-то в бокал. Нужно просто найти всю эту погонь раньше и уничтожить. Скривился Люциус от упоминания домовика, который, видимо, все же попал под влияние дневника. Хорошо еще амулет в пещере был пустышкой. В противном случае кто знает, как тогда могло бы все повернуться. Но я тебя услышал. Да, я видел силу Дамблдора, пускай он и сдерживался. Как и догадываюсь о силе Риддла. Со стариком у нас, конечно, больше шансов. Но мне все это не нравится, так и знай. Как будто мне нравится, в тон ему продолжил я. Но он нам нужен. Дружить с Эльбусом я тебя не заставляю. Найдем крестражи, уничтожим, тогда можно будет подумать и о великом светлом. Кстати говоря, как дела с Албанией? Глухо, мрачно ответил Малфой. Третья группа наемников пропала так же, как и остальные. Смысла отправлять еще людей, наверное, нет. Единственное, что мы узнали, это примерный район поисков. Это уже что-то, откинулся я на мягком кресле, подставляя кожу яркому солнечному свету. Перспектива посетить Албанию меня не вдохновляла, но похоже, это был единственный вариант заточить или уничтожить наиболее активную часть души Вальдемарта. Остальные крестражи, если не случится ничего экстраординарного, могут пролежать в своих тайниках еще долгое время. Но мне нужно было восстановиться. Еще и экзамен этот. Так что, ты действительно решил преподавать в Хогвартсе? Хмыкнул Малфой, также выныривая из невеселых мыслей. Да, стоит поискать в библиотеке то, с помощью чего Редбл додумался до создания крестражи. Дневник явно был сделан еще в школе. Ответил я тоже, что и Дамблдору. Обо всем остальном Люциус узнать, пожалуй, не стоит. Особенно о Гарри. А я уж было подумал, что ты решил полностью оставить нашу ответственность на чьи-то хрупкие плечи, развеселился тот, зная о моем нежелании больше участвовать в политике. Тебе показалось, хмыкнул я. К тому же я не буду безвылазно сидеть в Хогвартсе. Есть выходные, и Хагсмит недалеко. Ну да, еще больше развеселился беловолосый маг. То-то преподаватели этими выходными часто пользуются. Судя по Северусу, Снейп, поднял бровь я. Ты до сих пор общаешься с ним? Иногда, ответил Малфой. Все же он первоклассный зельевар, и я помог ему когда-то деньгами. Так что зелья я получаю с небольшой скидкой. Да и полезно иметь хорошие отношения с деканом факультета, куда уже через год пойдет твой сын. Ты так уверен, что Драко попадет на Слизерин? Понял я резон Малфоя. Действительно, тот во время учебы был старостой Слизерина, и, видимо, помог тому на первых порах. Конечно, уверенно произнес Малфой, явно гордясь своим первенцем. Наша семья поколениями учился на Слизерине. Да и к тому же тот уже истинный слизеринец. Уже сумел завоевать авторитет в компании сверстников. Явно идет по моим стопам. И ты, разумеется, не приложил к этому никаких усилий, хмыкнули. Учитывая, что его сверстники, это либо дети твоих вассалов, либо обязанных тебе людей. Его заслуги, это его заслуги, ошибки и их последствия, также, даже обиделся Люциус. Чтобы ты знал, я не вмешиваюсь во взаимоотношения детей. До окончания Хогвартса, никаких преференций, помощи и другого он не дождется. Только деньги на карманные расходы. Меня так воспитывали, как и моего отца. И отца твоего отца, продолжил я в тон. А состояние и репутация отца на ребенка никак не влияет, разумеется. Впрочем, если все так, очень достойная позиция. Помнится, у нас в семье немного похожая была. Главное, чтобы дров не наломал по юности. Да что там детишки могут такого сделать, отмахнулся Люциус. Ты мне скажи, как Гарри, когда мы будем его знакомить с Драко? Я боюсь, как бы влияние Уизли не сказалось на их отношениях. Аж выплюнул Малфой слово Уизли. Уж не знаю, с чего пошла их вражда. Возможно, из-за расстроенной помолвки между ним и Малли, которая тогда еще носила фамилию Прюэт. Тогда это был действительно удар по самолюбию и репутации Малфоя, когда чистокровная волшебница из знатной семьи решила быть изгнанной из семьи, нежели жениться на Люциусе. С другой стороны, Молли была явно старше Люциуса, и брак этот был бы скорее политическим. Сейчас Люциус души не чает в Нарциссе, явно потакая всем ее желаниям. Возможно, из-за политических разногласий, неясно. Впрочем, спрашивать его об этом я не хотел, давя на больную мозоль. «Гарри в порядке», — улыбнулся я. В отличие от кошмара, крестник был действительно в порядке. После того, как я вернулся от Кассиопеи, кое-как объяснился перед Медой, сонные чары спали, тот начал взахлеб рассказывать, как круто было попасть в такое приключение. Он запомнил только то, что происходило до Сомниуса, а я объяснил ему неудачное перемещение небольшим сбоем, который привел нас в лес. Шрам также не подавал никаких признаков, хотя я на всякий случай потратил на него последние запасы слез Феникса. Больше никаких изменений, даже синяков. Что же до знакомства, Гарри привязался к новым друзьям, но я думаю, что на следующей неделе можно организовать небольшой квиддичный матч, там и познакомим. Драко, судя по твоим рассказам, также нравится летать. Да, только и успеваю покупать новые метлы, проворчал Малфой. Тогда на следующей неделе я все подготовлю, но у меня будет одна просьба. Неловко начал Люциус, понизив голос, несмотря на чары приватности. Какая? Удивился я. Люциус на моей памяти редко что-то просил, тем более таким образом. Сигнус, шепотом выпалил блондин. Можешь занять его чем-нибудь? А что такое? Нахмурился я. Вот с кем, так с вампиром проблем в последнее время не было. Тот в основном восстанавливал утраченное время с дочерью и читал разные научные статьи на тему вампиризма, явно пытаясь найти способ снять с себя это проклятие. Тот, после знакомства с Медой, даже в последнее время меньше стал доставать меня просьбами придумать, как можно повидаться с Беллой. Видимо, начал понимать, что ему не понравится то, что он увидит, либо более реально осознал перспективы вторжения в Азкабан. Интересно, что он натворил? Да ничего, но он буквально поселился в моем поместье, еще более тихим шепотом, прикрыв губы ладонями, продолжил Люциус. Нет, ты меня пойми, я всегда рад родственникам Нарциссы, но жить с тестем под одной крышей не всегда бывает удобно, особенно в некоторых моментах, когда нужно уединиться. Он ведь высший вампир, я сам внес его в охранные чары, так что его даже домовики не всегда замечают. Сделай что-нибудь, придумай ему, может, занятие какое. Да, я что-нибудь придумаю, честно ответил я, пытаясь не засмеяться. Уж больно отчаянный вид был у Люциуса. Действительно, жить под одной крышей с немертвым тестем, который десятки лет осваивал скрытность в невозможных условиях, может быть тем еще испытанием выдержки. Впрочем, задание у меня для вампира действительно было. Возможно, ему даже понравится. Так значит, ты знал о проклятии на лбу Гарри? Спросил я у Люпина, которого Дамблдор по моей просьбе освободил от клятв. Смотря на пышущего здоровьем и хорошим настроением немного заросшего бородача, я начал даже немного завидовать. Реабилитация, а также нахождение на свежем воздухе, в кругу себе подобных, явно пошло тому на пользу. В отличие от меня, что до сих пор проходил курс зелий, похудел, постоянно не высыпался и в целом вид имел не самый здоровый, лунатик явно выглядел канадским лесорубом на фоне длинного тощего меня. Да, Дамблдор мне рассказал, мы прогуливались по недавно отстроенной заново деревне, которая теперь была в моей собственности. Небольшие лачуги сменили просторные дома с крепкими подвалами. Они все также находились на небольшом отдалении друг от друга, но образовывали вполне себе приятную картинку небольшого поселка, пребывающего на грани превращения в полноценный городок. Школа здесь уже была, как и дом шерифа, преподавателя, заместителя старосты и еще много имен, Римуса Люпина, который все же отказался переезжать в Блэкхаус. Также в новой деревне присутствовал небольшой магазинчик, он же, пункт сбора ингредиентов, открытый вернувшимся из Америки Дамианом Бандрелом. Я все же не забыл о своем посыльном, и попросил Майкла вернуть полезного человека. Тот в целом не возражал, тем более, что это было больше делом его отца. К самому Джимми Грейвс не имел претензий. Впрочем, не забыв выписать из моей доли сумму награды за его голову, 2500 драготов, за голову афериста Черного Скорпиона. Большая сумма для обычного человека, но для меня более важным были люди. Так что Джимми, который решил оставить себе это имя, продолжал работать на меня, применив свои таланты в торговле ингредиентами из леса, а также иными ингредиентами от оборотней, но уже менее легально. Не став наседать на оборотней, облагая их барщиной, я просто установил честный процент с каждого ингредиента, отданного на реализацию. Так что ребята получали вполне себе реальные деньги, за вычетом доли с реализацией. Но даже так, получая собственные деньги, они могли потратить их на что-нибудь нужное в хозяйстве, которое также покупали у Джимми. Круговорот денег, который не приносил мне особых потоков золота, особенно по сравнению с деятельностью Винсента, который подмял под себя большую половину лютного. Но люди, судя по рассказам Люпина и старосты, были довольны. Тем более, что прогулки в косой переулок для них сопровождались с определенными рисками. Что именно он тебе рассказал? Прошли мы мимо небольшого строящегося здания, в которое вложили собственные деньги уже пара братьев-оборотней. Вроде бы это должен быть небольшой кабак, или что-то в этом роде. После нескольких переселившихся семей, к моему удивлению, народ начал переселяться в новую деревню небольшим, но возрастающим ручейком новых жителей. Кажется, что я несколько недооценил собственную задумку. Несмотря на свод довольно жестких правил, а также полное и безраздельное владение всей этой землей, безопасность нахождения под рукой рода Блэк оценили многие. Через несколько лет, если ничего не случится, возможно, и будет здесь небольшой городок. Нельзя сказать, что это не льстило моему самолюбию, хотя и проблем может тоже доставить. Все же это оборотни, а не обычные люди. Но пока что инцидентов не было. Про проклятие в шраме, и почему именно оставил Гарри у маглов, пожал плечами Римус. У меня не было причин ему не верить. Сам знаешь, Авада не оставляет следов, а некоторые проклятия могут действительно подпитываться от мест, где магии много. Да, звучит логично, согласился я. А что насчет Аластера? Тут просто случайность, хмыкнул Люпин. Я еще с Ордена давно знаком с его замом, который за деньги помогал мне решить проблемы с департаментом контроля. Ну ты сам знаешь, мы изредка выпивали в баре, разумеется, за мой счет. Ну и тот проговорился, что собирается рейд на нескольких недобитых пожирателей. Вот я и сложил дважды два. Тот правда с меня клятву взял, но не предупредить тебя я не мог. Ясно, протянул я, задумавшись. Вначале я хотел также вовлечь Римуса в поиски крестражей. Возможно, даже рассказать о том, что проклятие на шраме, не просто проклятие. Кому кроме него я бы мог доверить эту информацию? Но вот, увидевшись с ним и немного поговорив, понял, что не хочу отвлекать того от едва нормализовавшейся жизни, заставить вновь беспокоиться за Гарри, совершать необдуманные поступки. Тот уже доказал, что ради друзей готов пойти на смерть, но мне его смерть была не нужна, тем более, что помочь он мог бы разве что советом. Римус был отличным магом, но по уровню сил едва ли догонял даже Винсента. Конечно же, в схватке между ними я все же поставил бы на своего друга, все же опыта и знаний Римуса явно больше, чем у парня. Но вот в противостоянии с Волдемортом или Дамблдором тот едва ли мог бы чем помочь. Слишком несопоставимый уровень сил. Нет, сейчас вовлекать лунатика бессмысленно. Здесь он, кажется, на своем месте. Учит детей, управляет деревней, потихоньку осваивается среди своих сородичей. Больше пользы, как для себя, так и для меня он принесет именно здесь. Кстати, может, расскажешь, что за история приключилась между тобой и Дамблдором, после которой ты выглядишь как ходячий инфернал? Улыбнулся друг, тая под маской нешуточную обеспокоенность. Ты еще не видел Альбуса, хмыкнул я, вспоминая покрытого слизью матерящегося старика с разбитыми очками. Скажем так, нам удалось решить возникшие между нами недопонимания. О, ну тогда ясно, хохотнул Люпин с облегчением. Тебе точно не нужна моя помощь, хотя бы моральная. Разве что только великий преподаватель Лунатик даст пару советов по урокам в Хогвартсе, проворчал я. В этом году я буду преподавать в Хогвартсе защиту. Преподаватель Блэк, кто бы мог подумать, искренне рассмеялся Лунатик. Минерва, наверное, будет в ужасе. Советую тебе запастись валерианкой. Очень смешно, ткнул я того кулаком в плечо. Дельное что-то, может быть, предложишь? Даже не знаю, шутливо потер место удара Римус. Я ребятам преподаю по нашим старым учебникам, да и то урезанную программу. Но скажу тебе, даже так это довольно сложное дело, особенно у тех, кто постарше. Сам помнишь нас в том возрасте. Обнадежил, вспомнил я нас, и ужаснулся. Впрочем, есть одна мысль. Не знаю, как насчет остального, программа по защите наверняка есть. чуть-чуть обновить ее и все», — начал лунатик. «Но, скажем, с третьего курса я бы первым занятием прошел Бобгартов. Причем вживую, в толпе с ними справиться гораздо легче. Это не только повеселит всех, но и немного остудит пыл особо горячих. Если ты понимаешь, о чем я». «Да, кажется, понимаю», — задумался я, вспомнив урок, где нам впервые показали Бобгарта. «Все, включая нашу компанию, действительно еще неделю ходили под впечатлением. Также была еще одна не слишком явная сторона, о которой Люпин, наверное, и не думал. Страхи. Бобгард, значит, с чего-то надо начать», — пожал плечами Римус. «Не пикси же им вначале показывать. Примечание. Я удивлен. Всего за день и нужное количество. Интерлюдия. Финал. Темный дом спал. Старинный особняк, находящийся на границе мира волшебников и обычного, который столетиями служил для семьи Блэк родовым поместьем, скрывающий в себе не меньше тайн, как и построенный в незапамятные времена Хогвартс, не имел разума. Как обычно мы понимаем слово «разум» применительно к людям. Он не имел конечностей, чтобы что-то переставить, не имел рта, чтобы что-то сказать. Он не мыслил, не размышлял, но в самом центре огромного здания, укрытое за древними чарами, мерно билось сердце дома, наполняя древние стены своей тяжелой силой. Дом, одной своей частью выходящий на площадь Гримма, обладал сердцем, а также волей. Волей, которую взрастили десятки поколений магов, живущих в этом доме, оставив в нем свои воспоминания, а также частичку чего-то неосязаемого, которое может остаться даже в домах или квартирах обычных людей. Не магия, но что-то похожее, может быть даже более важное. Это что-то наполняет дома жизнью, весельем или же затаенной печалью. Особняк на Гримма сейчас был наполнен жизнью, может быть даже больше, чем последние несколько десятков лет. Отдельное крыло, отведенное под семейство Тонгсблэк с легкой руки Андромеды, подкрепленной волшебными руками старательных домовых эльфов, был больше похож изнутри на поместье Нарциссы, чем на монументальное готическое сооружение, каким представлялся снаружи. Светлые просторные комнаты, залы, гостиная, новая мебель по французским канонам, дополняющая старинную фурнитуру, все-таки вкус у сестер Блэк, несмотря на их различия, не слишком отличался. Сувениры, привезенные из Америки, а также еще один подарок, о котором ни Тед, ни Андромеда пока не знали, спал вместе со счастливыми родителями в просторной комнате. Второй, более ранний подарок, уже вернувшийся из Хогвартса, также уснул, так и не сняв наушники перед сном. Из-под растрепанных черных как смоль волос доносились звуки доброго драйвового рока, совершенно не мешая старшекурснице мирно спать, воображая себя во сне перед многотысячной толпой фанатов. Спали и последовавшие из Америки вслед за семейной парой телохранители, Люкан и Саманта Шумсби. С комфортом расположившиеся в гостевом домике оборотни, конечно, спали более чутко, однако постоянное их дежурство сейчас уже не требовалось. Стены фамильного особняка, который строился еще в те времена, когда войны между кланами, волшебными тварями и родами, прорывы в Нижний мир, кровная месть и прочие прелести бурлящего котла средневекового магического сообщества были обыденностью, более чем достаточно охраняли покой домочадцев и без двух новоиспеченных вассалов. Своей надежность, верностью и профессионализмом, брат и сестра вполне заслужили носить это звание, как и были готовы столкнуться с рисками, что несет их обладатели. Сейчас они выполняли больше роль частных репетиторов, с удовольствием готовясь к подготовительным занятиям для Доры Блэк, которая, казалось бы, смирилась с новым звучанием собственного имени, и малыша Гарри, которого проблемы с сокращением собственного имени пока что никак не волновали. Малыш также тихо спал в своей кровати, устав после переполненного событиями дня, где тот с минимальным разрывом одержал победу в дружеском матче вместе с Драко и его друзьями против других ребят. Драко, воодушевленный знакомством, даже предложил излюбленную роль ловца самому Гарри, правда, тот за время нахождения в дому Уизли больше оценил слаженную работу охотников, которые зарабатывали для команды нужные очки. Летать одному, выискивая также одинокий золотой шарик, ему не нравилось совершенно. Один он был долгое время, и не собирался оставаться один на пусть главной, но не первостепенной роли. Так что все были довольны. Гарри жест Драко оценил в полной мере, проникнувшись к поначалу немного надменному, но быстро растерявший эту манеру на поле для Квиддича парню небольшой симпатией, закрепленной общим выигрышем, когда Драко все же смог поймать снитч. О дружбе было говорить рано, но чаяния Люциуса вполне могли притвориться в жизнь. Уснул и Поллукс, который приехал погостить, да повидаться с правнучкой, помимо всего прочего пытаясь помочь Сириусу с проблемой под названием Регулус Блэк, судьбу которого Сириус так окончательно оборвать и не смог. Инфернал, а точнее, как выяснилось, некое подобие инфернала, образовавшееся после смерти Регулуса, не имело полноценного разума, но похоже обладало остатком души, непонятно как задержавшимся на этом свете. Ни лич, ни инфернал, даже не обычный тупой мертвяк, странное создание, которое получилось в результате срабатывания ловушки Волдеморта, до сих пор пыталось грызть неестественно длинными зубами железный кляп в одном из особо защищенных казематов. Что с ним делать, не мог понять даже Поллукс, на этот раз не предлагая сжечь все адским огнем. Остальной дом спал, спали даже домовые эльфы, которые для отдыха погружались не совсем в полноценный сон, скорее это было нечто вроде транса, когда они впитывали и усваивали даруемые источником крохи энергии, наполняющие их маленькие тельца жизненно необходимой магией. Спал и хозяин особняка, высокий мужчина с длинными, черными волосами, красивыми, но немного резкими чертами лица, сейчас практически без движения лежал на просторной кровати, выпив зелье сна без сновидений. Но он все равно видел до боли знакомый кошмар. В просторной спальне, раскрашенной в спокойные тона, где изредка встречались аккуратно сложенные книжки, сладости и детские артефакты, на огромной кровати лежал мальчик с темными волосами и хорошо узнаваемым шрамом на лбу. Ранее очерченный только небольшой ниточкой зигзаг сейчас выглядел скверно. Воспаление превратило его в уродливый красный рубец. Рубец периодически сочился темный, словно бы застоявшийся кровью. Мальчик ворочался во сне, его руки и ноги двигались в разные стороны, сгибались под неестественными углами. Рядом сидящая фигура мужчины в мантии с беспокойством смотрела за сном малыша, каждую минуту выливая по капле серебристой жидкости на шрам, от которого тот становился чуть менее заметным. Но вот, спустя долгие часы ожидания, тревожный сон сменился обычной дремой. Хаотичные движения прекратились, тело постепенно проваливалось просто в глубокий сон. Спустя несколько напряженных десятков минут зеленые глаза мальчика наконец распахнулись. «Гарри», — проговорил я, глотая ком в горле, приближаясь ближе. «Как ты, Сириус?» — пробормотал крестник, сбрасывая дурной сон. «Я, кажется, немного уснул». Он почесал затылок, криво улыбнувшись. «Ничего страшного», — с облегчением проговорил я. «Видимо, переживания затерли лишние воспоминания. Но так даже лучше. Все обошлось. Ты уже дома, Нагримма. И, кстати говоря, торт ждет тебя в столовой. Так что, если ты не хочешь, чтобы я его съел, надо бы уже подниматься». Я на секунду замер, не договорив предложение до конца. Мне казалось все это таким знакомым, что я как будто бы знал, что Гарри скажет наперед. «Да», — на секунду нахмурился парень, — «мне снился такой необычный сон, там были кальмары, зомби как в том фильме и еще домовик, странный какой-то, он разговаривал с каким-то мужчиной, тот приказал ему достать какой-то крустраж». «Это всего лишь сон, малыш», — задумчиво проговорил я, приобнимая крестника левой рукой, правой нащупывая волшебную палочку. Сильное чувство дежавю, не отпускающее меня из своих объятий, намекало на то, что далее произойдет что-то очень плохое, не обращая внимания. «Да, сон, Сириус», — проговорил Гарри, немного шипящими нотками. «И я наконец понял. Ступефы. Заклятие обездвиживания, попавшее в не Гарри, было полностью проигнорировано, а я отпрянул, разрывая захват внезапно налившихся силой детских рук. Темные волосы мальчика вдруг зашевелились, вся его фигура стала какой-то нечеткой, словно бы черно-белое выцветшее фото. Это совершенно точно не был мой крестник. «Кто ты?» Я отпрыгнул от кровати, едва устояв на ногах, и не мог понять, что происходит. Пространство начало хаотично трансформироваться, вплетая в картину комнаты мрачные элементы сюрреализма. Находиться в стоячем состоянии стало невыносимо тяжело, пол вдруг начал заваливаться в разные стороны, словно бы я стоял на палубе корабля, попавшего в шторм. «Ничего, Сириус, это ВС всего лишь сон», — прошептал Гарри, взглянув на меня черными провалами глаз и улыбнувшись детской невинной улыбкой. «Да черта с два я тебе поверю, тварь», — как-то внезапно понял я, что нахожусь во сне, но готов поспорить на все свои галеоны, что этот сон явно не последствия стресса, или чего-то такого. Это явно что-то другое, то, что может пройти сквозь все барьеры родового поместья и остаться незамеченным, то, к чему я периодически сам обращаюсь за помощью, и что уже начало перестраивать мой источник в черный цвет. Ответ был на самом деле у меня прямо под носом, но как и в любых детективах, разгадка очевидна только в конце пути. «О, да», — улыбнулась тварь игольно-острым рядом зубов, склонив голову на бок и с интересом глядя на меня темными провалами глаз. «Так ты все же догадался, Артем».